«Ни хрена себе ты большой мальчик!» — присвистнул Стайлс, добравшись до пёсьей жопы. «Да Дитон там состарится, пока резать будет. Приплачивать придется за сверхурочные. И Скотту тоже. А я не хочу ему платить. Он мне так и не отдал PSP, который я в третьем классе одолжил». Пес, кажется, не оценил ни тирады, ни покушения на святое, потому что огромные, очень белые зубы, к какому стоматологу он ходил, Стайлзу тоже надо, щелкнули прямо возле руки, все еще намыливавший собачий зад. «Эй, зубы! Не думал, что скажу это!» Стайлз смахнул воображаемую слезу. «Обстоятельства, правда, не те». Пес зашелся хриплым кашлем, в котором Стайлз опознал бы смех, но собаки были к нему не склонны. «Кстати, вот ты знал, что идея 8-часового рабочего дня только в 19 веке оформилась? Я думал, это как-то сразу логично. Поспал, пожил, поработал, а потом понял, что клятый капитализм. С другой стороны, он подарил нам прогресс и Леди Гагу. Не подумай, коммунист из меня так себе, хотя должен признать, что система здравоохранения у нас хромает». Пес сочувственно гавкнул, кажется, смирившись с судьбой. По крайней мере, он позволил Стайлзу намылить между когтистыми пальцами. «Интересно, я почему-то никогда не читал манифест Унабомбера. Как думаешь, папа меня арестует, если я возьмусь его гуглить?» «Аф!» Пес посмотрел крайне скептически. «Не папа?» «Вот и я думаю. А кто, интересно? Наверное, ФБР». «Блин, а может погуглить? Я никогда не видел ФБР». «Аф!» На лобастой морде читалось «Ты долбоеб?» «Ну, да?» Полувопросительно ответил Стайлз, переходя к передним лапам. «По-моему, я забыл сегодня принять Адерол». «Отвлекся. Мне написала Кора, потому что ее выбесил Дерек. Он постоянно ее выбешивает. Не вертись. Ну вот, я теперь весь мокрый. И опять, не в том смысле, в каком хотелось бы. Да ты реально ржешь. Хватит. Ай, глупая псина. Завтра же отдам Дитону, пусть он стрижет тебе яйки. Ай, зубы. Ну вот опять. Все, все. О чем я? А, о хмуром волке. Что? А как мне еще называть старшего брата подружки оборотня? Тем более, что Дерек и правда хмурый. Правда горячий, но хмурый. Но очень горячий. Чего язык вывалил? Реально. Не знаю, как все девчонки их семьи будут искать парней, когда у них перед глазами ходячая модель для обложек Playgirl». Передние лапы дались быстро и легко. Пес явно подуспокоился, когда Стайлз убрал руки от его пёсьей задницы. Смывать шампунь пришлось целую вечность. Шерсти было так много, что Стайлз представил, как она забивает канализацию, и все, что они когда-либо скармливали унитазом, всплывает обратно. А там таилось страшное. Страшное. «Так, скоро приедет отец, веди себя прилично», — велел Стайлз закутанному в огромную махровую простынь псу. «И надо придумать тебе имя. Так, ты огромный, черный. Веном? Да, похоже, не впечатляет». На морде пса отражалось не то что отсутствие впечатления, а уверенность в том, что Стайлз не перевалит за отметку, с которой начиналась умственная полноценность. «Камара? Чего ты зубами лязгаешь? Отличное имя! Вон хмурый волк со своей пылинки сдувает, в жопу целует. Может, я тоже хочу тебя в жопу поцеловать? Ой, ой, хорошо, хорошо! Никаких поцелуев! Ай, фу, плохой песик!» Внизу хлопнула дверь. Стайлз оживился, ткнул в морду пса пальцем. «Все, сиди тихо, я подготовлю отца. Веди себя хорошо. Пап, я тут!» «Привет, сын». На лице отца отражалось недоверие. «Там что, гамбургеры?» «Домашние», — серьезно кивнул Стайлз. «Котлеты из телятины, запеченные в духовке». «Что вы со Скоттом натворили?» «Почему сразу натворили?» Неприятно поразился Стайлз, шагая позади отца. «Мы со Скоттом вообще сегодня только в школе виделись!» «Хорошо. Что вы со Скоттом натворили в школе?» Недоверчиво потыкав пальцем булочку, спросил отец. «Пап, откуда столько недоверия?» «Я очень хорошо знаком со своим сыном. И если он не сознается немедленно, то придется применять запрещенные техники допроса». «Пытки?» Ужаснулся Стайлз. «Я включу перевал разбитых сердец и буду озвучивать реплики раньше актеров. Сознавайся». «Бесчеловечно!» Стайлз схватился за сердце. «Но мы со Скоттом ничего не делали!» «Я позвоню Мелиссе». «Звони! Хоть сейчас!» Оскорбился Стайлз, собирая бургер. Соус на основе греческого йогурта. «Тогда что натворил ты?» Отец наставил на Стайлза палец. «Говори немедленно. Мне нужно оценить, хватит ли наших денег, чтобы сбежать в Мексику, или придется занимать у Талии». «Пап!» «Стайлз, я подобрал собачку?» Наконец выпалил Стайлз и тут же заспешил, надеясь завалить отца словами так, чтобы он не выбрался. «Понимаешь, пап, я ехал от Коры, ну, знаешь, по той дороге, где папа Хейл никак не поставит фонари, и там из темноты как выскочит пёсик, ну, я его и подобрал, помыл уже, ночью уже прохладно, я побоялся, он замерзнет». «Он шерстяной». «И что? Переохлаждение, пневмония. Я проверил, собаки тоже ей болеют. А между прочим, наличие в семье питомца снижает уровень стресса всех ее членов. А людям с СДВГ и вовсе рекомендуют заводить собак, помогая с распорядком дня». «Тебе с ним помогает школа и отключение интернета после полуночи». «Но теперь я буду еще больше времени проводить на свежем воздухе». «Ты почти живешь в лесу Хейлов, и на месте Талии я бы тебя выгнал». «Мама Хейл меня любит». Отец молча отхлебнул пиво. Потом вздохнул. Потом потер лоб. Стайлз знал эти стадии. Обычно, когда их со Скоттом и Корой жизням ничего не угрожало, отец стадию гнева сразу проскакивал и переходил к торгам, которые быстро сменялись депрессией. «Ладно», — вздохнул отец. «Показывай свою собаку, но я ничего не обещаю». Половина дела была сделана. Стайлз знал это. Не знал он, зачем ему собака, но ответ на этот вопрос можно было найти позже. Пока же Стайлз радостно поднимался по поскрипывающим ступеням и представлял, как он бежит по лесу, а рядом с ним мчится пес. Не то чтобы Стайлз часто бегал. В комнате вместо пса обнаружился очень голый и очень злой Дерек Хейл, замотанный в покрывало, сорванное с кровати. «Привет, Дерек. Стайлз, вряд ли его мать разрешит нам завести Дерека дома». «Здравствуйте, шериф». Вежливо откликнулся Дерек Хейл, кивнул и развернулся к Стайлзу с совершенно зверской рожей. Гораздо более зверской, чем была у пса. То есть... «Не пса, получается». «Ты волка от собаки отличить не можешь, что ли? Стайлз!» «Я трогал тебя за жопу!» Неожиданное озарение пронзило, как в книгах Стайлза целиком. «О боже, папа, я трогал Дерека за жопу!» «Я не хотел этого знать. Спасибо, сын». «Ты не понимаешь, я планировал его кастрировать!» «Ответственный подход к содержанию питомцев», — кивнул отец, привалившись к косяку двери. «Уголовно наказуемо, если мы про людей». «Он оборотень?» — задумался Стайлз. «Какая тут практика правоприменения?» «Можно я его убью?» — с надеждой спросил Дерек у отца, а тот развел руками. «Прости, единственный сын. Но побить можно. Без увечий». «Пап! Ай! Ой, Дерек! Дерек! Остановись! Прости! Прости! Я не хотела угрожать твоим бубенцам! Я заказал вагон собачьих игрушек! Кстати, куда их теперь? Может, ты все же заберешь? Ай, Дерек! Но я сказал, что ты горячий!» «Не хотел этого знать», — покачал головой отец и вышел из комнаты. И дверь закрыл. «Предатель!» «Без увечий!» «Да, сэр!» — рявкнул Дерек и стегнул Стайлза покрывальным хвостом еще раз. «Волк! Я оборачиваюсь волком, не собакой! Ты волков не видел?» «Вообще-то нет! Кора отказывается показывать!» «Ей 15! Она тебя сожрать может! Конечно, не показывает!» «Так, а где посмотреть?» — пытаясь сбежать, прокричал Стайлз. «Лора тоже не показывала! И ты не показываешь! Знал бы я, что это ты! Ой, так, Дерек, зубы!» «Жалеешь, что не в тех обстоятельствах?» — съехидничал тот. «Вообще-то да! Ты же горячий! Ой!» Стайлз неловко застыл, недоубежав из зоны поражения покрывального хвоста. «Ой, сделаем вид, что ты этого не слышал». Дерек вздохнул, поплотнее затянул покрывало и взялся за переносицу двумя пальцами. Стайлзу стало как-то неловко. В багажник засунул, за жопу трогал, кастрации угрожал, а потом еще и вот это. «Прости?» — спросил он. «Нужно вернуться к этому разговору, когда тебе исполнится 18». «Что?» «Что?» Хотя сомневаюсь, что возраст что-то исправит. «Что?» «Заело». «Ой». Покрывало снова шлепнуло по заднице. «Вернемся в 18. Хатика ждала, я подожду», — пробормотал Стайлз. «Погоди, ты серьезно? Дерек?» «Если ты спросишь, почему, я выпрыгну в окно». «Ты голый». «Это дополнительная мотивация к прыжку». «Начинать отношения с того, что ты выпрыгиваешь из окна, не к добру. Мы же начинаем отношения?» Вместо ответа Дерек и правда выпрыгнул из окна. На лужайке оказалось покрывало и здоровенный черный волк. Очевидно. «Дерек!» Волк посмотрел с осуждением и затрусил в сторону леса. «Ушел?» — раздался голос отца. «Пап, ты предатель! А вдруг бы он меня убил?» «Не убил бы, ты ему слишком нравишься». «Откуда ты?» «Все знают, кроме тебя». «Что?» «Что?»